«Эх, сынок!» — с сердечной теплотой сказал Жерар, окидывая юношу взглядом и пожимая ему руку обеими руками. «Наконец-то ты вернулся домой после стольких приключений. И я даже не смог встретить тебя. Я искренне рад тебя видеть. Кто бы мог подумать, что, вернувшись, ты попадешь в беду? Но будем надеяться, все закончится хорошо с Божьей помощью. Ты сделал добро для дядюшки Уильяма, а, следовательно, и для нас. Стало быть, и мы должны отплатить тебе добром». Илайф усилием воли сбросил с себя оцепенение и, сглотнув, резко сел на кровать. «Я не ожидал, что вам разрешат навестить меня», — сказал он. «Я рад, что вы беспокоитесь обо мне, но это бесполезно. Коготок увязнет, все птички пропасть. Вы знаете, в чем меня обвиняют? Вам не следует даже близко ко мне подходить», — с горячностью продолжал он. «Во всяком случае, пока меня не освободят. А теперь я точно прокаженный». «Разве ты не знаешь, что тебя уже не обвиняют в убийстве Олдвина? Все подозрения отведены». «Да, брат Ансельм говорил мне после заутренни, но ведь это только половина дела». «Большая половина», — заметил Жерар, усаживаясь на высокий табурет, слишком узкий для его обильных телес. «Не все считают так же. Фортуната уже впала в немилость за то, что слишком горячо отстаивала меня во время допроса. Мне бы ни за что на свете не хотелось причинить вред ей или вам», — горячо заверил Илайф. «У меня душа успокоится, если вы будете держаться от меня подальше». «Прийти сюда нам разрешил аббат», — сказал Жерар. «Он настроен весьма благожелательно. Мы с Фортунатой приходили на капитул, чтобы поручиться за тебя. И ты ошибаешься в нас, если думаешь, что мы способны отказаться от тебя из-за нескольких гончей, нюхающих воздух и лающих на всю округу. В городе я достаточно известен и уважаем, и потому сплетни ко мне не липнут. И твоему доброму имени злые языки не помеха. Нам хотелось, чтобы тебя отпустили отсюда вместе с нами под мое поручительство. Когда тебя снова вызовут на капитул и будут расспрашивать, скажи, что тебе обеспечено место в моей лавке. А что этому мешает? Мы с тобой не повинны в смерти Олдвина, и никто из нас не намеревался оставить его без куска хлеба. Но случившегося не воротишь. Бедняга умер, я остался без конторщика. А тебе ведь надо где-то голову преклонить, когда выйдешь отсюда. Так почему бы не вернуться в дом, где ты жил, и не заняться знакомым издавна делом? Если ты не против, вот моя рука, и считай, что мы договорились. Что скажешь?» «Скажу, что ничего иного я так не желаю». Лицо Илайва, притворно холодное все эти несколько дней, засветилось теплом и благодарностью. И сразу стало видно, как он юн и уязвим. «Не просто ему будет», — подумал Катфаэль, вновь казаться невозмутимым. «Но сейчас нам не следует об этом говорить, ни в коем случае», — с дрожью в голосе настаивал Илайв. «Господь свидетель, как я благодарен вам за вашу доброту. Но я не смею думать о будущем, находясь здесь. Надо подождать, пока я буду освобожден и восстановлен в добром имени». «Догадываюсь, что они ответили вам на вашу просьбу. Они не пожелали отпустить меня даже под ваше поручительство». Жерар с сожалением подтвердил эту догадку. «Однако аббат разрешил навестить тебя и рассказать о нашем предложении, чтобы ты, по крайней мере, знал, что у тебя есть друзья, которые о тебе беспокоятся. Любой, выступающий в твою защиту, тем самым оказывает тебе помощь. Я тебе уже рассказал, что собирался сделать. Фортуната, в свою очередь, хочет сказать тебе несколько слов». Жерар, когда входил, осторожно поставил шкатулку на кровать перед Илайвом. Фортуната, выйдя из своей молчаливой недвижности, склонившись, взяла ее и села рядом с Илайвом, устроив шкатулку у себя на коленях. «Помнишь, ты принес эту шкатулку к нам домой? Мы с отцом хотели оставить ее как залог ради твоего освобождения, но тебя все равно не отпускают. Но если не удалось освободить тебя одним способом, — сказала девушка, понизив голос, — можно поискать другой. Помнишь, о чем я тебе говорила, когда мы виделись в прошлый раз?» «Да, помню», — ответил Илайв. «Для такого дела потребуются деньги», — Фортуната говорила, осторожно подбирая слова. Дядюшка Уильям подарил мне их достаточно. Я хочу, чтобы ты их взял и использовал на свое усмотрение. И давай обойдемся без лишних слов. Уговор был нарушен ими, а не тобой». Жерар предостерегающе коснулся ее руки и сказал шепотом, который коварное эхо отразило от каменных стен. «Осторожнее, девочка, и стены имеют уши». «Но не язык», — успокаивающе отозвался Катфаэль. «Говори смелее, дитя, меня не надо бояться. Скажи все, что собиралась сказать ему, и пусть он ответит. Я не собираюсь вам мешать». Вместо ответа Фортуната взяла шкатулку и передала ее Илоеву. Катфаэль услышал еле слышное позвякивание монеток и, взглянув на юношу, заметил, как тот насторожился и с недоумением свел брови. Легонько встряхнув шкатулку, при этом монеты снова тихо звякнули, он взвесил ее на ладони. «Значит, хозяин послал тебе деньги?» — сказал он задумчиво. «Я не знал, что внутри. Но шкатулка твоя, я принес ее тебе. Что хорошо для тебя, то хорошо и для меня. И я скажу то, что собиралась, хотя знаю, присутствующий здесь брат не одобрит моих слов. Я не доверяю тем, кто осудил тебя, и мне страшно. Я хочу, чтобы ты был подальше отсюда, где-нибудь в безопасном месте. Деньги принадлежат мне, и я могу использовать их, как мне вздумается. На них можно купить лошадь, дом, пищу, стражника, который согласится повернуть в замке ключ и отворить дверь. Возьми эти деньги и воспользуйся ими, трать их, как найдешь нужным. Я измучена страхом за тебя и не стыжусь своих слов. Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой». Фортуната начинала свою речь тихо, почти неслышно. Но под конец голос ее окреп и зазвучал страстно и напористо. Руки девушки с тесно переплетенными пальцами лежали на коленях, лицо было бледно, глаза блистали. Илейф отодвинул шкатулку в сторону. Рука Фортуната чуть вздрогнула, когда он едва не коснулся ее. Минуты полторы помолчав, что свидетельствовало не о колебаниях, но, напротив, о твердой решимости, для которой даже трудно подыскать слова, юноша наконец заговорил. «Нет, я не могу ни принять эти деньги, ни позволить использовать их для меня. И ты знаешь почему. Я не изменю своего решения. Избежав суда, я оставлю путь открытым для негодяев, которые жаждут оклеветать честных людей. Если теперь не довести борьбу до конца, в ересе вас обвинит любой раздосадованный сосед, потому что придраться можно к каждому неосторожно сказанному слову, к каждому необдуманно заданному вопросу. Я не хочу попустительствовать клеветникам и не сдвинусь с места, пока мне не скажут, что я ни в чем не виновен, а потом не отпустят во свояси». Фортуната, хотя и уговаривала Илеева с возможной настойчивостью, знала, что юноша не согласится с ней. Она медленно отодвинула свою руку и встала, но не могла заставить себя уйти, даже несмотря на то, что Жерар легонько подтолкнул ее. «Но потом, — уверенно продолжил Илейф, — я не откажусь принять этот дар вместе с невестой, которая принесет его с собой».